Хотя, честно говоря, у меня есть сомнения насчет того, что именно Кори Ниданза отправили этого агента за мной, но вероятность этого довольно высока. Так что, я просто, да, запинаясь, закончила Хисака, поворачиваясь ко мне лицом. Мне очень жаль. Я моргнул и вернулся к своей книге. Потом закрыл и сунул ее в задний карман. Я не злюсь. Злишься? Хисака нахмурилась, оглядываясь на меня. Я слышу это в твоем голосе, Дайсуки. Это называется тон голоса. По-моему, ты путаешь злость с растерянностью, ответил я, по-настоящему разозлившись. Глупая четырка в харизме. Это все еще лучше, чем один, но у меня все еще есть проблемы с моими социальными навыками. Это заставляет меня чувствовать, что хинги влияет только на внешность, не затрагивая остальные аспекты харизмы. Ну, я так не думаю. Растущее разочарование Хисака вырывает меня из моих мыслей. Мне жаль, что ты так думаешь, пожал я плечами, следя за ней на случай, если она снова попытается меня ударить. Я, ты, Гэррр. Ее разочарование начало нарастать, и она встала и пошла прочь, пнув по пути тренировочный столб, прежде чем сесть за него. Затем она застонала от раздражения и сожаления. Ну, это было странно, но все же более гладко, чем я надеялся. Ладно, мне очень интересен перк ниндзя. С одной стороны, он сильно повысит эффективность моего тайбзюцу. С другой стороны, чтобы его взять, придется очень сильно вкачать оружие дальнего боя. Я вообще никогда не буду использовать оружие ближнего боя, а это значит, что мне придется вложить 80 с лишним очков навыков в навык, который я никогда не буду использовать, за исключением некоторых конкретных ситуаций. Так что, может быть, есть другой перк, который будет мне полезен без таких диких требований к нему. Мне нужно все уладить с Хисака. Мое чутье не перестанет меня беспокоить, пока я этого не сделаю. Так что нужно быть осторожным с тоном моего голоса. Итак, я действительно не злюсь, Хисака. Тебе не нужно лгать, чтобы мне стало легче, крикнула со своего бревна. Я знаю, что облажалась. Это не значит, что я злюсь, ответил я, нахмурившись. Ты не ударила меня, а я испортил момент сплочения команды. Мы квиты, если это то, что ты хочешь услышать. Дело не в том, что я хочу услышать, возразила Хисака. Речь идет о том, чтобы сделать все правильно для товарища по команде, и что я отнеслась к тебе неуважительно. Так, нужно использовать свое красноречие на максимум. Но я не чувствую себя оскорбленным. Ничирин, Какаши-сенсей, и мы с тобой проводили действительно нужный сеанс групповой терапии. И я от него отказался очень плохим способом. Все были на взводе. Я тебя ни в чем не виню. Возможно, на твоем месте, я бы тоже захотел ударить себя. Хисака молчала, пока она не разразилась громким смехом. Клянусь, даже когда ты говоришь правильные вещи, это звучит натянуто. Это говорит ее гнев или моя дрянная харизма. Прости, а нет, в голосе Хисака прозвучало удивление. Я не это имела в виду. Я пытаюсь извиниться перед тобой. Извинения приняты, сказал я, желая, чтобы все это поскорее закончилось и мы снова стали друзьями. Хисака вздохнула, и это прозвучало немного несчастно. Просто забудь это. О, отлично. Это будет преследовать меня в течение следующих нескольких дней. Именно в такие моменты я думаю, что действительно облажался, начиная с один в харизме. Это просто заставляет меня еще больше жаждать почти совершенства, от которого меня отделяет десятки тысяч опыта. Есть очень много дзюцу, которые могу мне дать опыт, прежде чем у меня закончится идея. Ничирин появился через несколько минут. Его черные волосы были коротко подстрижены, и на нем было его толстые и квадратные очки. Он казался сгорбленным и нервничал больше, чем обычно. Его руки были засунуты в карманы мешковатых брюк. Кобура для кунаев на его ноге, очевидно, была заполнена, а на задней части пояса он нес несколько потертых свитков. Хм, похоже, он тоже больше тренируется. Неплохо. Кроме того, я только что заметил, что я единственный в своей команде с каштановыми волосами. Странно, потому что в моей прежней жизни каштановые волосы были одними из самых распространенных. А здесь, из всех людей, что я знаю, имею такой тип волос. Это одна из тех вещей, которые начинаешь замечать, когда высокое восприятие. Вообще-то мне это нравится. Привет, Хисака. Дайсуки, Ничирин по очереди помахал каждому из нас. Привет, Ничирин, ответила Хисака. Привет, сказал я в ответ. Ничирин сглотнул. Итак, моя мама хотела пригласить вас, ребята, на ужин сегодня вечером. У вас, ребята, есть какие-нибудь планы? Она сказала, что хотела бы, чтобы пришли вы оба. Она даже пригласила сенсея. Конечно, я могу пойти, тут же согласилась Хисака. Я не знаю, призналась я, пожимая плечами. Ой, у тебя есть планы? Спросил Ничирин. Нет, я просто сильно сомневаюсь, что я из тех людей, которых стоит приглашать на ужин. Честно ответил я, понятия не имею, что такое манеры за столом, как себя вести, и даже если бы я это сделал, это, вероятно, выглядело бы вынужденным или что-то в этом роде. Хисака издала неприятный звук. Я вытянул шею, чтобы посмотреть, все ли с ней в порядке. Она выглядела прекрасно. «Моя мама знает, что тебе трудно разговаривать с людьми», — сказал Ничирин. Потом он огорчился, что проговорился. «Я имею в виду, она знает, что ты удивительный шиноби и, что ты помог спасти наши жизни, поэтому я подумал, что было бы справедливо дать ей знать, что у тебя есть некоторые трудности в общении. Она сказала, что все равно хочет тебя видеть». Я моргнул дважды. «Знаешь, если ты не хочешь, чтобы я был рядом, то можешь просто так и сказать», — нахмурился я. «Я знаю, что пугаю тебя до полусмерти, не нужно страдать из-за меня». «Нет, нет, дело не в этом». Ничирин начал сдавать назад. Я просто не знал, как ты отреагируешь на приглашение от кого-то, кого ты никогда раньше не встречал. Я не был уверен, что ты согласишься, потому что ведешь себя не совсем как нормальный человек». Хисака зашипела в тревоге и частично злости. Глаза Ничирина расширились, и он со всей силой поезда сунул ногу себе в рот. «Переводчик, надеюсь, это какое-то устойчивое выражение, и он так не сделал. Я же просто фыркнул и вернулся к своей книге. Разве это не правда?» Все погрузилось в неловкое молчание. Я мог бы поклясться, что почувствовал намеки намерения убить, исходящие от Хисака, нацеленные на Ничирина за его промах. «Бедняга, хотел бы я знать, как перестать пугать его до чертиков. Или, по крайней мере, помочь ему собраться с духом и не дать мне так сильно на него воздействовать». Примерно через полчаса Ничирин произвел на меня впечатление, начав вторую попытку. «Прости, Дайсуки, я не хотел тебя обидеть». «Все в порядке», — ответил я, глядя на него. «Мне очень жаль, и я не шутил насчет того, что моя мама хочет пригласить тебя на ужин», — продолжил Ничирин. «Не мог ли ты хотя бы обдумать предложение? Я думаю, было бы хорошо, если бы ты был там», — добавила Хисака, все еще сидя на тренировочном бревне. «Все-таки она пригласила всю команду. Я подумаю об этом». «Спасибо», — сказал Ничирин с явным облегчением в голосе. «Ха, я совершенно неправильно истолковал эту ситуацию. Упс, извини, что был немного резок». Ничирин выглядел ошеломленным. «Все в порядке, Дайсуки-сан, все в порядке, отлично». Все вернулось к гораздо более приятной тишине. Хисака начала точить свой кунай. Ничирин рисовал какую-то печать, и она была подозрительно походила на взрыв печать. «Хм, ужин и прогулка по деревьям 2. «Осторожно, не взорвись», — сказал я Ничирину. «Я осторожен», — сказал Ничирин, останавливаясь, чтобы посмотреть на меня. «Какаши-сенси очень подробно объяснял, как их делать. Какаши-сенси научил тебя делать взрывные печати?» Голос Хисака звучал немного обиженно. «Когда я научусь их делать?» «Думаю, скоро», — ответил Ничирин. «Вчера он сказал, что я наверстал все, что пропустил в академии, плюс немного сверху». «Это потрясающе», — ответила Хисака. «Значит ли это, что я скоро получу личную, супер-потрясающую тренировку, или мне придется стоять в очереди за Дайсуки?» «Я могу просто вытащить бзюцу из воздуха», — сказал я, оскорбленный этим. «Не думаю, что в ближайшее время мне понадобится особое внимание, или вообще когда-либо». «Верно», — Хисака на самом деле казалась раздраженной этим фактом, что мне казалось довольно бессмысленным. «В конце концов, наш сенси все-таки появился, одна рука была в кармане, и он как обычно читал свою эротику. Как обычно, при виде книги меня охватило раздражение. Несмотря на все перемены, что я прошел, я все еще ужасный ханжа. А вот и я», — улыбнулся Какаши, закрывая книгу. «Как прошел твой отпуск, Дайсуки?» «Вообще-то неплохо», — кивнул я. «Жаловаться явно ни на что». «Рад это слышать», — улыбнулся Какаши. «Я так понимаю, у вас у всех было много дел? Неужели он шпионил за мной последние 2 недели? Вероятно, так оно и было. Упс, я бы лучше больше тренировалась», — встала Хисака, пожав плечами. «Хотя было приятно сделать перерыв. Это было здорово, Какашисенси, улыбнулся Ничирин. Спасибо за мое обучение в течение этих недель. Ничего особенного, улыбнулся Какаши. Я просто счастлив видеть, как далеко ты продвинулся. Так когда же моя суперспециальная тренировка? Спросила Хисака с выжидательным видом. Наверное, скоро, сказал Какаши. Потом он вздохнул, глядя на нас с Хисака. Простите, если вам кажется, что я пренебрегаю вами обоими. Обучение Ничирина занимает большую часть моего времени. Все в порядке, сказала Хисака, отмахиваясь от его беспокойства. Я просто хочу узнать что-то новое, вот и все. Ну, это ты это и получишь сегодня, выпрямился Какаши. Ты ведь уже знаешь технику хождения по деревьям, верно? Ага. Хисака выглядела по-настоящему счастливой. Итак, сегодня я собираюсь научить тебя технике ходьбы по воде. Какаши выглядел безразличным. В задней части тренировочного поля есть пруд. И пока я не забыл, Какаши повернулся к Ничирину, когда Хисака бросилась к вышеупомянутому пруду. Ничирин, ты знаешь технику хождения по деревьям? Нет, сенсей, ответил Ничирин со смущенной улыбкой. А я ее уже должен знать? Нет, обычно это техника, которой Джонин обучает своих генинов, объяснил Какаши. Хисака уже научилась этому у своих родителей, Адайсуки. Я, это я, ответил я. Да, голос Какаши звучал немного раздраженно. Ты, это ты. Вот почему ты будешь учить Ничирина техники хождения по деревьям, пока я буду помогать Хисака. Что? Не говори мне, что голос Какаши звучал необычно устало. С учетом того, как ты вытаскиваешь дзюцу из воздуха, я думаю, что у тебя есть очень глубокое понимание того, как работают дзюцу. Я ошибаюсь? Не совсем, пробормотал я себе под нос. Да, я довольно хорошо разбираюсь в дзюцу. Ну, тогда у тебя вообще не должно быть никаких проблем, улыбнулся Какаши, и у меня сложилось отчетливое впечатление, что он немного троллит меня, или еще хуже, пытается дать мне какой-то урок. Ну тогда веселитесь. Он исчез в вихре листвы, и я увидел, как он материализовался у зарослей, в которых находился пруд, и уже начал давать Хисака особые инструкции, которых она так жаждала. Я посмотрела на Ничирина, который смотрел на меня со смесью опасения и, возможно, некоторого одобрения. Итак, как мне выполнить эту технику? На самом деле все очень просто, сказал я, указывая на ближайшее дерево, и мы пошли. Нужно послать чакру через выбранную тобой конечность и закрепить ее к поверхности, к которой ты хочешь приклеиться. В случае с Канахой, это дерево. Мы подошли к основанию дерева. Я осмотрел его, и он оказался довольно высоким. Но сейчас это было неважно. Так как же мне это сделать? Спросил Ничирин, поправляя очки. Я объяснил, но похоже напрямую это не поможет. Нужен какой-то хороший пример. Хаэм, помнишь упражнение с листьями, которому нас всех учили в академии? То, где мы научились концентрироваться, чтобы двигать его чакрой. Смущенно нахмурился Ничирин. Нет, тот, где мы заставляли лист прилипать к кончику пальца, уточнил я с едва заметным раздражением. Ты имеешь в виду то, где ты заставлял лист плясать у себя на руке ради собственного развлечения? В свою очередь спросил Ничирин. А да, я это помню, вспомнил я. Во всяком случае, это то, что тебе нужно сделать, просто в другом масштабе. Правда? Нахмурившись, спросил Ничирин. И это все, что нужно сделать? Я пожал плечами. В основном да. Я могу это сделать, улыбнулся Ничирин, ставя ногу на ствол. Ладно, и что теперь? Проверить хватку, пытаясь приподняться, предложил я, почесывая в затылке. Только осторожно, никаких прыжков. Ничирин кивнул и сосредоточенно сдвинул брови. Мышцы на ноге напряглись, и нога соскользнула с коры. Не хватает чакры, сказал я. Ладно, Ничирин сжал губы в тонкую линию и снова положил ногу на ствол. Через несколько секунд он снова попытался приподняться и на этот раз действительно ухитрился зацепиться за ствол. Нервно рассмеявшись, Ничирин медленно поднес другую ногу к дереву и свалился со ствола. Я поймал его прежде, чем он приземлился на землю, и поставил обратно. «Ты в порядке?» – спросил я, отпуская его. «Да», – кивнул Ничирин. «Я в порядке». «Хорошо», – кивнул я. «Попробуй еще». Ничирин кивнул и, глубоко вздохнув, поставил ногу на ствол. Этот процесс повторялся в течение нескольких минут. Он ставил ногу, поднимал другую ногу, почти ставил ее на ствол, или же ему удавалось поставить ее на ствол только для того, чтобы соскользнуть. Я изо всех сил старался сохранять спокойствие, чтобы не выместить свое разочарование и не заставить его чувствовать себя плохо. Я имею в виду, именно я здесь взрослый, даже если я не выгляжу им. В очередной раз, когда я поймал его, он просто уставился на дерево. Что я делаю не так? Я пожал плечами. Если ты продолжаешь соскальзывать, это признак того, что ты не вкладываешь достаточно чакры. Я вкладываю недостаточно чакры. Ничирин выглядел ошеломленным. Что ж, ты можешь спокойно держаться, пока не начнешь думать о чем-то другом, рассуждал я. Значит, ты, вероятно, просто забываешь выпускать чакру через ногу вовремя. В конце концов, тебе нужен постоянный приток чакры, чтобы держаться на дереве. Ничирин моргнул, нахмурился и кивнул. Он поставил одну ногу на дерево и, сосредоточенно скривив лицо, ухитрился поставить другую на ствол. Хорошо, что я вложил очки в красноречие. Я сделал это. Ничирин вскинул обе руки вверх и смог удержаться, чтобы не упасть на землю. Это потрясающе, одобрительно кивнул я. Теперь ты можешь попытаться взобраться на дерево. На дерево? В голосе Ничирина явно прозвучало беспокойство. Ты не можешь сказать, что научился ходить по дереву, пока не научишься ходить по дереву, сообщил я ему, небрежно поднимаясь по дереву, чтобы продемонстрировать навык. Просто продолжай делать то, что делаешь, и двигайся дальше. Знаете, это заставляет меня задуматься. Из того, что я помню из аниме, единственным человеком, который научился ходить по деревьям сразу, была Сакура. Наруто и Саске пришлось довольно долго бегать по деревьям, постоянно падая. Было ли такое обучение более эффективным, чем то, что я делаю? Означает ли тот, что Ничирин делает это довольно успешно, что я лучший учитель? Сомневаюсь. Это, вероятно, означает, что контроль Ничирина действительно очень хорош, но он все еще не продвинулся дальше. Может быть, мне следовало попросить его вместо этого заняться паркуром, как это делали в аниме Наруто и Саске. Я опустился рядом с ним. «Ты в порядке?» – да, ответил Ничирин. «Просто, собираюсь силами. Он чего-то боится. Боится ли он высоты? В прежней жизни я боялся высоты, так что я вполне могу это понять. Я спущусь вниз, чтобы подхватить тебя, когда ты упадешь». Ничирин остановился. «Спасибо, мне может понадобиться по...» Я спустился на землю первым и успел поймать его. «Спасибо, нет проблем». Ничирин встал. «Возможно, нам следует изменить тактику», — начал я. «Думаешь, ты сможешь взбежать на это дерево?» «Взбежать на него?» — воскликнул Ничирин, глядя на дерево. «Нет». Немного подумав, я понял, что бегать по дереву будет сложнее, гораздо более напряженнее, сложнее и, вероятно, лучше для тренировки контроля чакры. Наверное, поэтому Какаши заставил Наруто и Саске сделать это. Но подождите, Какаши этого не делал, он просто обучил их дзюцу, а уж Наруто и Саске устроили соревнование. Верно. Хм, знаешь, единственное, что мешает мне записать то, что я помню, это то, что я живу в деревне шпионов и что мне придется сжечь все, что я написал, когда я закончу писать. Написание будущего навлекло бы на меня неприятности, а написание по-английски вызвало бы удивление по поводу того, что я пишу на неизвестном языке, и привело бы меня к таким же неприятностям. На самом деле даже к более худшим. Это была просто идея, пожал я плечами. Я имею в виду, что тебе нужно выпускать чакру, и если ты побежишь по стволу, то это приучит тебя более быстро выпускать чакру во время использования дзюцу. Может быть, согласился Ничирин, но я бы предпочел сначала уметь удерживаться на столе и научиться двигаться по нему. Я пожал плечами. На его месте я бы и сам предпочел этот метод. Хорошо, продолжай. Это заняло некоторое время. Ничирин делал шаг или два, прежде чем упасть. Я ловил его каждый раз. Минус 3 АЗ. Иногда за свой счет, но в конце концов, когда наступил полдень, у него все получилось. Он начал ходить вокруг ствола дерева, громко радуясь после каждого шага. Я был очень благодарен, что смог обойти свою низкую харизму, так как не говорил много, позволив ему обучать самого себя. Я съел шоколадку, чтобы вернуть утраченное здоровье. Отличная работа, Ничирин. Ну, как проходит обучение дзюцу хождения по деревьям? Спросил Какаши, появившись прямо рядом со мной. Ничирин великолепен, ответил я, проглатывая шоколадку. У него очень хороший контроль чакры. Что ж, улыбнулся мне Какаши. Я приятно удивлен таким поворотом событий. Я пожал плечами. Мне не пришлось много говорить, что, вероятно, к лучшему. Я просто привел ему пример, а он уже научился сам. Он довольно умен, кивнул Какаши. «Итак, ты идешь ужинать к Накамуре?» «Думаю, нет», — ответил я, и холодная дрожь пробежала по моей спине. «Опять же, я работаю лучше, когда мне не нужно много говорить». «Ну, мы могли бы начать работать над этим», — улыбнулся одним глазом Какаши. «Я думаю, тебе лучше пойти с нами». «Но почему?» — спросил я, нахмурившись. «Не понимаю, почему мне нужно над этим работать». «Потому что, как шиноби, тебя могут нанять сопровождать какого-нибудь торговца или даже дайме», — ответил Какаши, становясь гораздо более серьезным. «У нас не может быть такого социально неумелого шиноби, как ты, который все испортит при работе с клиентом. Я просто не буду браться за миссии сопровождения», — пожал я плечами. «На самом деле никакого взаимопонимания между шиноби и клиентом часто нет. Миссии сопровождения были худшими из всех, и не имело значения, что это была за миссия. Мало того, что приходилось двигаться со скоростью сопровождаемого, так и еще нужно было это гребаное взаимопонимание с ним». «Хорошо», — Какаши начал мысленно менять тактику. «Но ты в будущем станешь лидером клана. Ты же не хочешь испортить свои шансы на это, потому что никогда не учился быть лучшим дипломатом, верно?» Он поймал меня. Я знал это, и, думаю, он тоже знал. Но я не собирался сдаваться без боя. «У Абураме, кажется, с этим все в порядке. Они уже являются полностью состоявшимся и уважаемым кланом», — ответил Какаши. Я слышал нотки раздражения в его голосе. «Ты сам по себе?» «Нет, я не хотел туда идти. Ничирин боялся меня, и я не хотел оставить себя в неловкое положение перед его родителями. В конце концов, я старался избегать общения не просто так, но я уважал то, что пытался сделать Какаши. Вопрос был в том, действительно ли я готов потакать ему и своей команде и потратить несколько часов, пытаясь бессмысленно повысить свои социальные навыки. Тем более, что я могу изобретать дзюцу, чтобы повысить свой уровень и на самом деле улучшить свои социальные навыки с учетом моей масштабирующей харизмы. Моя жизнь сейчас действительно странная. Подумай об этом с другой стороны, сказал Какаши. Ты поддержишь своего товарища по команде. Почему я услышал в его голосе сомнение? Хорошо, я пойду. Все равно ведь не отстанет. Ты придешь? Какаши недоверчиво моргнул. Затем он улыбнулся. Приятно слышать. Я с нетерпением жду встречи с тобой вечером. Ужин и прогулка по деревьям 3. Я позаботился о том, чтобы купить новую одежду. Самый большой бонус харизмы, который я смог найти, был плюс 4. Итак, в настоящее время я, с помощью нее, раскачал свою харизму до 8. Я даже начинал подумывать о том, чтобы брать эту одежду с собой на миссии, но переодевание в случае какой-то чрезвычайной ситуации займет слишком много времени. По крайней мере, новый костюм должен сделать этот обед сносным для всех участников. Хисака, Ничирин, Какаши, родители Ничирина. Признаюсь, я взял его с собой только потому, что было бы забавно произвести хорошее первое впечатление и иметь пару таких людей, которые будут рады со мной пообщаться. Даже если они потом просто вернутся к игнорированию меня, как только я одену свою обычную одежду, плюс я все еще злился на то, что меня затащили на этот ужин буквально силой. Это был простой комплект с черной рубашкой и серыми брюками. Я серьезно сомневался, что на этом ужине требовался галстук, поэтому я не стал его надевать. Я был отчасти горд собой за то, что понял это, но я полагаю, что в основном мне стоит благодарить свои прежние знания. Конечно, я пришел слишком рано. Меня не ждали раньше 8:00, поэтому я пришел в 7:30. Пунктуальность – это одна из тех вещей, которых я стопроцентно придерживаюсь, и я думаю, что это помогает уравновесить опоздание Какаши-сенсея, хотя это просто доводит меня до кипения. Также, как и сам этот ужин, я имею в виду, что я могу потакать своей команде, но это не значит, что мне это нравится. Вообще-то, мне действительно стоит помолчать во время этого ужина. Такие вещи, как яростное разочарование, очень сильно проявились в моем голосе и манерах в моей прежней жизни, и я могу только предполагать, что теперь будет все еще хуже. И как по маслу, минут через 20 появилась Хисака. Она была одета так, как одевалась всегда, поскольку ее наряд был приемлемым по гражданским стандартам, в отличие от моего бронированного и готового к бою вида. «Привет, Хисака», я помахал ей рукой, нацепив свою лучшую улыбку, чтобы не показать, как сильно я не хочу быть здесь. Она недоверчиво посмотрела на меня. «Дай суки, это ты?» «Боюсь, что да», кивнул я. Какаши-сенсей заставил меня прийти, и вот я здесь. Ух ты, она наклонила голову, чтобы получше меня рассмотреть. Я едва узнала тебя. Бонусная харизма дает многое. Должно быть из-за моей новой одежды. Ага, Хисака нахмурилась. Ладно, и что же ты сделал? Что ты имеешь в виду? Нахмурился уже я. Ты не просто хорошо выглядишь, ты хорошо говоришь. Хисака нахмурилась, оглядывая меня. Как будто ты стал социально компетентен. Как ты этого добился? Ох, правильно, необъяснимый рост компетентности бросается в глаза. Возможно, мне не стоило одевать этот костюм. О-э-э, я могу быть социально компетентным. Это просто трудно. Очень-очень трудно. Это лучше, чем объяснение, что я компетентен только тогда, когда ношу дорогую одежду. Окей, сказала Хисака. А разве это трудно? Дерьмо. Это как суперхинги. Я использую хинги, чтобы не выглядеть статуей и не выглядеть странным социопатом. А сейчас я пошел на несколько шагов дальше. Я просто не могу поддерживать этот навык все время. Хисака ухмыльнулась, но я почувствовал лишь укол раздражения в ее словах. Что ж, имеет смысл вытаскивать Бзюцу из ниоткуда, чтобы решить свою проблему. Спасибо тебе, 8 я харизма. Серьезно, если это то, чего я должен ожидать, когда у меня действительно высокая харизма, то так ли она нужна? Мне только что пришло в голову, что она, возможно, слишком высоко ценит мою способность изобретать Бзюцу и откровенно мне завидует. Это было бы логично, учитывая то, что я о ней знаю. Может быть, я могу помочь ей выучить некоторые дополнительные Бзюцу, сгладить ситуацию. Это была бы хорошая идея. Хотя, возможно, мне нужно будет найти альтернативу этому костюму, чтобы сделать это правильно, так как я только что сказал ей, что мою бонусную харизму невероятно трудно удержать, так что, может быть, я действительно вытащу Бзюцу из ниоткуда, чтобы сделать это. Да, наверное, ответил я с легкой улыбкой. Ты не знаешь, Какаши уже здесь или он опять опаздывает? Наверное, опаздывает, нахмурившись, сказала Хисака. Ты хочешь пойти и постучать в дверь? Думаю, нам стоит подождать еще несколько минут. Я оглядел улицу в поисках какого-нибудь признака нашего сенсея. На улице не было ни одного ниндзя-циклопа. Просто чтобы можно было сказать, что мы действительно его ждали. Хорошая мысль, сказала Хисака. Кстати, мне нравится твой наряд. Спасибо, ответил я, глядя на рукава. Я подумал, что мой бронированный вид вряд ли понравился гражданским. Верно, сказала Хисака. Я и не думала, что ты можешь быть таким заботливым. Я могу быть тактичным, возразил я. Просто это требует много усилий. Например, я всерьез задаюсь вопросом, убьет меня этот вечер или нет. Хисака хихикнула. Кто знает, может и нет. Надеюсь, что нет, нахмурился я. К сожалению, этот наряд был на самом деле слишком бесполезным, чтобы я мог носить его постоянно, так как никаких бонусов, кроме бонуса к харизме, он не давал. Шли минуты, и мы болтали без умолку, пока не пробило ровно 8. Я постучал, и не прошло и секунды, как Ничирин открыл дверь. «Эй, ты только что? Дай, суки, это ты?» Я смущенно потер затылок. «Да, это я. Ты хорошо выглядишь», — сказал Ничирин. «Как это случилось? Я придумал усиленный вариант хинги. Я не могу поддерживать его долго, но я не хочу опозориться сегодня вечером». «Эй, все в порядке?» — нахмурившись, сказал Ничирин. «Мои родители знают, что у тебя бывают проблемы с общением. Их это вполне устраивает. Тебе не нужно было изобретать новое Бзюцу только для этого случая. Теперь, когда я думаю об этом, способность лгать – это действительно хорошо. Все в порядке. Я все равно хотел изобрести новое Бзюцу». «Ну, если ты уверен», – нахмурился Ничирин, отодвигаясь в сторону, чтобы мы могли заглянуть внутрь. «Заходите». Мы вошли. Дом был действительно хорош. Там был стол, кухня, место, где я снял обувь и, ах, двое взрослых, которым не меньше 40. У обоих были очки и черные волосы, а также они оба были по крайней мере на 5 сантиметров ниже Какаши-сенсея. В то время как миссис Накамура специально распустила волосы, мистер Накамура был коротко подстрижен. Темные глаза, темные волосы. Они были настолько очевидными родителями Ничирина, что встреть их на улице я бы сразу подумал об этом. Когда мы вошли, они стояли, готовые поприветствовать нас. Я, конечно, же сразу поклонился. «Накамура Атати-сан, спасибо, что пригласили меня. Мы вам очень признательны за это», — поклонилась Хисака. «Мама, «Папа», — начал Ничирин, — «это мои товарищи по команде Симода Дайсуки и Ямада Хисака. Приятно познакомиться с вами обоими», — весело сказала миссис Накамура. «Ничирин много рассказывал нам о вас. Добро пожаловать в наш дом», — сказал мистер Накамура. «Ничирин, ты не знаешь, придет ли ваш сенси?» Я едва не ответил на этот вопрос за место Ничирина, но не стоит говорить за него, в его же доме. Он, похоже, опоздает. Я сказал ему, что ужин в 6, чтобы попытаться противодействовать этому, но, я думаю, он догадался, что ты лжешь, сказала Хисака, скрестив руки. Может быть, нахмурился Ничирин, переводя взгляд на мать. Ты солгал своему сенсею. Накамура стал очень суровым. Что мы говорили тебе о лжи и обмане? Не делать этого, если я не на задании, Ничирин изобразил свою лучшую невинную улыбку. Зачем было лгать на этот раз? Спросила миссис Накамура. Потому что у меня была миссия, пригласить друзей на обед, мудро сказал Ничирин. Это не в счет, у миссис Накамура явно был ужасный характер, мы же уже говорили об этом. Ай-яй-яй, мистер Накамура поднялся, протянул руку и успокоил жену, которая уже начала заводиться. Мы можем поговорить об этом позже, не на глазах у гостей. Да, пожалуй, ты прав, Хира, со вздохом успокоилась Накамура. Ай, в любом случае, пожалуйста, присаживайтесь. Ничирин, ты же собирался помочь мне на кухне. Да, мама, плечи Ничирина поникли. Если это имеет какое-то значение, заговорил я, наш сенси всегда опаздывает. Это просто возмутительно. Да, кивнул Накамура Хира. Но мы воспитали нашего сына чест, в разумных пределах, во всяком случае. Мне говорили, что быть шиноби, значит обманывать. Это может быть вопрос жизни и смерти, кивнула Хисака. Но опоздание вашего сенсея, это не вопрос жизни и смерти, объяснил Хира. Это просто вопрос удобства. Что ж, у родителей Ничирина моральный компас явно не сбился. Но мне все равно жаль, что Ничирин попал из-за этого в беду. Надеюсь, это не слишком серьезно. На самом деле, по закону Канахи он теперь взрослый, так что они ничего не могут с ним сделать. Закон Канахи вдруг стал немного бесить, но не слишком. В конце концов он позволял мне жить самостоятельно. Пожалуйста, садитесь, Хира жестом пригласил нас сесть за стол. Я пригласил вас сюда не для того, чтобы читать вам лекции, прошу прощения. Ужин скоро будет готов. Мы так и сделали, Хисака села напротив меня. Итак, начало Хисака, глядя на меня. Чем ты занимался последние 2 недели? В основном работаю над Гзюцу, ответил я, пожимая плечами. А ты? Мои родители приехали домой на неделю, улыбнулась Хисака, думая об этом. Мама научила меня использовать синбон. Я работала над этим при любой возможности. Это потрясающе, кивнул я. Бросать синбон должно быть намного сложнее, чем просто бросать сюрикен. Верно, Хисака улыбнулась. Определенно. Во-первых, хват совершенно другой. Она продолжала говорить о том, как держать синбон и бросать синбон, на что я кивнул и, возможно, задал вопрос или два, чтобы поддержать разговор, что было намного проще с высокой харизмой. В конце концов Накамура принесла основное блюдо, курицу катсу с соусом танкатсу. Они сели, и тут же раздался стук в дверь. «Сейчас открою», Ничирин быстро встал и побежал к двери. «Какаши-сенси, входите». «Спасибо», — сказал Какаши от двери, входя внутрь, снимая обувь. «Входите, Какаши-сан», — окликнул нашего сенсея мистер Накамура. «Мы как раз собирались поесть. Пожалуйста, присаживайтесь». Какаши подошел к столу, но на секунду остановился. «О, привет, Дайсуки. Я рад тебя видеть здесь. Сначала он меня не узнал, а теперь решил сохранить лицо. Меня это вполне устраивает. Я тоже рад вас видеть, сенси». Он сел прямо напротив миссис Накамура. «Я изо всех сил стараюсь помнить, что мистер и миссис не существуют в этом мире, и это только в моей голове. В конце концов, не хочу, чтобы у меня что-то сорвалось с языка». «И тадакимасу», — сказали мы всей группой, подбирая палочки для еды и начиная есть. Я старался молчать и больше слушать. Родители Хисака пробыли дома неделю, прежде чем отправиться на другое долгосрочное задание. Что это за отношения? Они Анбу и не могут часто видеть свою дочь, или им действительно по какой-то причине нужно все время уезжать за пределы деревни? Конечно, я понимал, что я не смогу отмолчаться весь вечер. Итак, Дайсуки, Хисака втянула меня в разговор. А что именно ты делал в течение этих 2 недель, кроме тренировок? Я пожал плечами. В основном работал над своими дзюцу. Но я также научился делать взрыв печати. Какаши, чуть не подавился тем, что он пил. «Дышите, Какаши-сенси», — сказал я, сопротивляясь улыбке, которая хотела растянуть мои губы. «Ты», — сказал Какаши-сенси, когда откашлялся, — «ты научился делать взрыв печати?» «Как?» «Я купил взрывную печать», — небрежно пожал я плечами. Проанализировал и выяснил, как она работает. «Я знаю, что они могут быть опасны, если не знать, что делать, но я знаю, что делаю». Теперь Какаши-сенси действительно смотрел на меня так, словно у меня выросла вторая голова или даже две. Я не знаю почему, но он, казалось, был шокирован этим. «Я работал с очень опасным дзюцу». Что ж, это объясняет его реакцию. В конце концов он пришел в себя. «Я надеялся, что ты просто создашь свое собственное дзюцу. Так ты знаешь все о дзюцу, используемом для создания взрывных печатей?» «Да». На самом деле я был несколько удивлен, узнав, как все работает. Увидев выражение глаза Какаши-сенсея, я быстро отступил. «Я не пострадал, если вас это интересует». «Хорошо, хорошо», — Какаши вздохнул с облегчением. «Ты не мог бы не связываться с печатями, пока у нас не будет возможности поговорить об них позже?» «Хорошо», — пожал я плечами. «В любом случае, мне нужно было переосмыслить, что я хочу с ними делать. Сейчас мне казалось более выгодным сосредоточиться на ниндзюцу». Миссис Накамура нахмурилась. «Так как давно вы трое стали командой?» Я посмотрел на Хисака. «Примерно 4 или 5 недель», — сказала Хисака. «Я думаю, что уже ближе к 6, возразил я. 5 недель и 3 дня, сообщил Какаши точное число. «Мне нравится учить их. Мы так рады, что вы учите нашего сына», — улыбнулась Ай. «Спасибо за ваш тяжкий труд». Какаши только отмахнулся. «Я счастлив делать это. Конечно, родителей больше всего заботило бы, как поживает их маленький мальчик. Точно так же, как заботились бы мои родители, будь они здесь. Дом. Какое-то время я не думал об этом. Мама и папа были потрясающими. Я до сих пор помню, как мама пыталась поднять свой бизнес по натуральному уходу за кожей и пришла ко мне, чтобы зачитывать мне свои этикетки. Как я постоянно с ней советовался. Тогда я был таким маменькиным сынком. Мы с папой вместе начали играть в Skyrim. Хотя я не думаю, что он когда-либо видел Fallout 4. Мы с ним часами обсуждали различные задания, которые нам предстояло выполнить. Он хвастается тем, что может сразить дракона одним кинжалом, и я рассказывал ему про мое продвижение в гильдии воров. Хорошие времена, я скучаю по ним. А еще у меня был брат, который был без ума от лиги. «Дай суки», — спросил Ничирин. Я резко вернулся к реальности. «Извини, я на секунду отключился». «Все в порядке», — сказал Ничирин. «Мы только что говорили о том, как ты научил меня дзюцу хождения по деревьям». «Я не очень много учил», — ответил я. «Я просто показал тебе как, а дальше ты научился сам». «Сколько раз ты его ловил?» — спросил Какаши с улыбкой в глазах. «Какаши-сенси», — раздраженно простонал Ничирин. 6, ответил я. «Как прошло обучение Хисака ходьбе по воде?» «Ты можешь ходить по воде?» — спросил ее Хира с некоторым благоговением в голосе. «О, гражданский, верно. Это упражнение по контролю чакры среднего ранга. Не каждый может это сделать. Какаши-сенси может. Ты тоже можешь», — напомнил Ничирин. «Это в основном из-за моего генома», — пожал я плечами. «Таким образом, это обман и не считается». Хисака громко рассмеялась и довольно быстро взяла себя в руки, слегка покраснев. «Прошу прощения. Итак, хождение по воде?» — снова спросил я. Она смотрела на меня, сжав губы в твердую линию, и в ее глазах горел огонь. «Я теперь могу это делать. Спасибо, что спросил. Сколько?» — начал я. 8, без промедления ответил Какаши-сенси. Ничирин начал хихикать, а Хисака бросила на него неприязненный взгляд, сложила руки и отвернулась, бормоча что-то с румянцем на щеках. «Хаэм, то, что она вообще на это способна, впечатляет», — нахмурившись, сказал я. «Правильно, совершенно верно», — улыбнулся Какаши. «Очень немногие учатся этому на такой ранней стадии обучения». «Спасибо, сенси», — пробормотала Хисака. «Значит, Ничирин тоже так сможет?» — спросила Аи с широкой улыбкой. «Конечно», — ответил Какаши. «Не в ближайшее время, но сможет». «Это удивительно», — широко улыбнулся Хира. «Воистину, нашему сыну повезло, что у него такая команда». После удивительно интересного ужина мы все разошлись в разные стороны. Я горячо поблагодарил Накамура за еду, убедившись, что они знают, как я ценю их стряпню. То, что это было вкусно, только помогло в этом конкретном случае. Какаши исчез несколько минут назад, А с Хисакой я попрощался перед уходом. Спокойной ночи. Я помахал на прощание семье моего товарища по команде и ушел. Вдалеке я увидел уходящую Хисака. На самом деле дома ее никто не ждет, не так ли? Может, мне проводить ее домой, ведь я ее товарищ по команде. Но что, если она примет это неправильно? Ну, тогда я могу исправить это позже. Кроме того, я серьезно сомневаюсь, что она могла принять это неправильно. Я ведь всего лишь ее товарищ по команде, верно? Я использовал Шуншин и догнал ее. «Привет». Хисака повернулась ко мне и моргнула. «Привет. Не возражаешь, если я провожу тебя домой?» — спросил я, пожимая плечами. «Я имею в виду, я слышал, как ты сказала, что твои родители уехали, и подумал, что тебе не помешала бы компания». Хисака моргнула и, как и Какаши, посмотрела на меня так, будто у меня выросла вторая голова. «Ладно, кто ты и что ты сделал с Дайсуки?» Она отчасти была саркастична, но что-то в моем животе все равно скрутилось не так. «Я Дайсуки. Действительно, мы можем пойти в больницу. Они брали мою кровь около полудюжины раз, они могут подтвердить это». «В основном это была шутка», — ухмыльнулась Хисака, но в ее глазах было что-то еще. «Но ты весь вечер вел себя по-другому. Должно быть, это одежда», — повторил я эту фразу во второй раз за сегодняшний вечер. «Мне в ней проще». «Да», — сказала она рассеянно, глядя на упомянутую одежду. «Должно быть так, но да, я была бы рада компании». «Потрясающе», — сказал я, засовывая руки в карманы. «Мы пошли дальше». «Значит, ты можешь ходить по воде?» — ага, взволнованно сказала Хисака. «Это потрясающе, я не могу дождаться, чтобы рассказать родителям, когда они вернутся. У них много долгосрочных заданий, да?» — спросил я, задумчиво нахмурившись. «Да», — Хисака опустила глаза. «На самом деле это не так уж и важно. Они постоянно пропадают с тех пор, как я смогла поступить в академию». «Извини», — ответил я. «Как я уже сказала, все не так уж плохо», — пожала плечами Хисака. «Не знаю, что бы я без них делала». «Должно быть, хорошо знать, что ты все равно их увидишь», — ответил я, думая о том, кем были для меня родители. «Наверное, так оно и есть», — сказала Хисака. «Прости, я знаю, что ты сирота. Это вылетело у меня из головы». «Все в порядке», — пожал я плечами. «Это все беспокоило меня немного больше, чем я хотел. Это просто моя жизнь». Несколько минут мы молчали, просто идя молча. «Итак, я сломал новый слой льда. Есть какие-нибудь планы на тренировку?» «Я хочу продолжать тренировки с Синбоном», — ответила Хисака. «Они отлично подходят для доставки яда и других неприятных вещей». «Ты много знаешь о ядах?» — спросил я с неподдельным любопытством. «Нет», — призналась Хисака, — «но моя мама знает. Но мне придется придумать, как правильно их бросать. Я всегда предпочитала сближаться вместе с Кунаем». «А ты не думала о том, чтобы отравить Кунай?» — предложил я. «Я имею в виду, научиться бегать очень быстро, порезать врагов отравленным Кунаем и убраться оттуда, прежде чем они даже поймут, что случилось». Хисака задумчиво подняла глаза. «Это идея. Я полон ими», — ответил я, когда мы остановились перед трехэтажным домом с довольно большим участком. «Два родителя шиноби означали богатство. Особенно если они были анбу. Моя коллекция дзюцу может это доказать». Она хихикнула и убрала прядь волос за ухо. «Спасибо, что проводил меня домой». «Нет проблем», — ответил я. «Спокойной ночи». «Тебе тоже», — сказала она мне, и я Шуншином удалился. Я добрался до своей квартиры, снял наряд и развеял свое хинге. Я со вздохом рухнул на кровать. Накамура были великолепны. Честные люди, они мне очень понравились. Приятно было провести вечер в кругу семьи, получить напоминание о хороших временах из прошлого, перед автокатастрофой, до того, как я умер. Я скучаю по своей семье, вечные соперники. Я думаю, что я начал нравиться Хисака. Может быть, я только проецирую, и это действительно было только из-за дополнительной харизмы, но я стал замечать признаки того, что она поменяла ко мне отношение, главные из которых: она при мне стала убирать одну из ее распущенных прядей волос за ухо. Обычно она не беспокоится об этом вообще. Но знаете что, наверное, все-таки я ошибаюсь. Не может быть, чтобы я ей нравился, это было бы безумием. Я странный, социально неумелый и не умею общаться с девушками. Последнее было справедливо для обеих моих жизней. Во многом из-за этого я не стал вкладывать очки в харизму. Мне безумно повезло, и я избежал своих неловких подростковых лет, когда девушки моего физического возраста начинали флиртовать со мной, и я чувствовал себя совершенно неправильно, потому что технически мне уже за 30. Однако на случай, если она пыталась флиртовать со мной, я собираюсь отложить поиск предмета, повышающего харизму, который я смогу носить с моей броней, чтобы все вернулось в норму, и я смогу избежать этой части моей жизни. И ради меня, и ради Хисака. Особенно Хисака. Я ждал перед воротами Академии, сидя на скамейке с открытой черной книгой и небрежно просматривая список перков, которые я мог получить. Какаши сообщил мне, что пришло время каждому из нас снова начать выполнять задания. Из-за этого я немного нервничал, опасаясь, что следующая миссия окажется такой же, как и предыдущая, и мне придется испытать свои новые навыки. Увидев Ничирина, я помахал ему рукой, стараясь вести себя как можно естественнее и не показывать свое состояние. Он заметил меня и начал пристально смотреть. Я уставился на него. «Что мы делали на вчерашнем ужине?» — спросил Ничирин, все еще сверля меня взглядом. Я появился в красивой одежде. Хисака, ты и Сенси с трудом узнали меня. Я растерянно пожал плечами. «Почему?» — он спрашивает. «У тебя были серьезные неприятности из-за лжи, ты говорил с Хисака о технике метания Синбона». «Серьезно? Почему ты спрашиваешь? Мне просто трудно поверить, что это действительно ты», — ответил Ничирин. «Ну, это был я», — я скрестил руки на груди. «Я не знаю, как тебе это доказать». Ничирин задержал дыхание. «Этот Хинге было сумасшедшим, Дайсуки. Что ты сделал? Контролировал свой разум, чтобы быть более общительным?» Я ухмыльнулся. «Полагаю, это был очень интересный взгляд на это. Это даже не близко к реальному ответу, что я увеличил число, которое определяет, насколько я социально приспособлен. Как бы то ни было», — я махнул ему рукой. «Тебе действительно не нужно было делать это для моих родителей», — сказал Ничирин, все больше хмурясь. «Серьезно, я сказал им, что у тебя проблемы с общением. Я думаю, правильнее будет сказать, что я ходячая зона социального бедствия, которая регулярно ухудшает ситуацию, куда бы я ни пошел», — возразил я, кивнув. «Нет», — Ничирин говорил так, словно пытался убедить самого себя. «Это просто», — Ничирин перебил я. «Я знаю, насколько я плох». «Перестань. Почему тебя беспокоит Суперхинге?» «Потому что», — начал он раздраженно, — «кто бы это ни был на званом обеде, это был не ты. Тон твоего голоса был безупречен. Ты, казалось, осознавал, что говорят люди, и даже не делал вещи неловкими. Твое лицо даже выглядело немного по-другому. У меня даже возникли проблемы с родителями, потому что они думали, что я наговаривал на тебя, говоря, что ты социально не умел». «О», — моргнул я. «Я действительно не продумал последствия моего преображения для Ничирина. Я снова чувствую себя идиотом. Учитывая, что у меня десятка в интеллекте, это не должно происходить так часто, как это происходит. Потом я узнал, что мой товарищ по команде наложил на себя какое-то гендзюцу, чтобы сделать то, что он сделал». Ничирин покачал головой. «Это странно. Твой геном – это безумие. Я думаю, ты даже не понимаешь, насколько он необычен. Он довольно странный», — кивнул я. «Я знаю, что никто не может реконструировать дзюцу так, как я. И ты знаешь, что ты плох в общении». Ничирин снова посмотрел мне в глаза. «Для меня это не имеет смысла. Ты был таким всю свою жизнь. Ты на самом деле не должен понимать, что плох в общении, если у тебя нет предыдущего опыта или тебе не вбили в голову, как вести себя нормально. Но насколько я знаю, ни то, ни другое не является правдой». «Ух ты, я впечатлен». Немного напуган его прозорливостью, но впечатлен. «Но ты не только знаешь, как ты плох, но еще и знаешь, как это исправить, потому что ты придумал дзюцу, которая исправила все твои проблемы», — закончил Ничирин. Все его тело выглядело так, как будто огромный вес был снят с его груди, хотя его лицо становилось все более и более обеспокоенным. «Я не понимаю, почему, если ты знаешь, как действовать, ты просто не действуешь правильно». «Я не, это не имеет смысла. Это меня и пугает в тебе». Я моргнул. Прошло несколько секунд, пока я пытался придумать, что сказать. Ничирин, судя по всему, был просто великолепен. Действительно, действительно блестяще. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же снова закрыл. Ничирин протянул руки, словно приглашая меня что-то сказать. «Мы можем поговорить об этом позже», — наконец быстро спросил я. Ничирин тяжело застонал, закрыв голову руками. «Да, фух, ладно, надеюсь, я смогу придумать адекватное объяснение». Он подошел и прислонился к внешней стене академии, с противоположной от меня стороны ворот. Это было прекрасно, он только что наговорил довольно много, и теперь он может подумать, что я злюсь на него или что он обидел меня, или, может быть, он кайфует от того, что высказал все это. Знаешь, я думаю, что это был очень запоздалый способ сказать мне, что он считает меня сумасшедшим. Ну, если бы это были первые несколько лет моей новой жизни, я бы сказал, что он был прав. И, возможно, я все еще таким и являюсь. Мне определенно не хватает социальной осведомленности здравомыслящего человека. Я, а нет, интересно, сохранил ли я какие-нибудь свои причуды из прошлой жизни? О, надеюсь, я не разговаривал сам с собой беспрестанно. Хисака подошла к двери и посмотрела на меня. Потом она раздраженно вздохнула. «Теперь мы вернулись к нормальной жизни?» «Ага», — ответил я, внезапно по-настоящему смутившись и тщательно следя за своим поведением, чтобы убедиться, что я не сделал ничего странного. «Теперь все совершенно нормально, никаких странных причуд, если не считать того, что сенсей опять опаздывает, но это тоже нормально». Хисака склонила голову на бок и как-то странно посмотрела на меня. «Ты в порядке? Лучше не бывает», — улыбнулся я. Она моргнула. «Ясно». Она подошла к тому месту, где стоял Ничирин, и прошептала: «Что ты сделал?» Ничирин на секунду замолчал. Я сказал ему, что он меня пугает, и объяснил почему. «Серьезно?» – прошептала Хисака. «Зачем?» – он сам меня спросил, – ответил Ничирин. «Это правда», – ответил я чуть громче, чтобы они меня услышали. Ничирин испуганно застонал. Хисака ничего не ответила. «После этого никто из нас этого не делал, потому что моя способность испортить что-либо в социальном плане была чем-то, что мне нужно было обдумать. Ну, вообще-то, в этом не было смысла, потому что ничего не могу с этим поделать. Я имею в виду, когда я возьму перк почти идеальный, это будет здорово, если только мои товарищи по команде не нападут на меня после этого, потому что подумают, что я кто-то, выдающий себя за Дайсуки. Надеюсь, такого не случится». В конце концов, появился Какаши-сенсей. Он посмотрел на меня, потом на моих товарищей по команде. «Ладно, что случилось?» «Я испортил еще один разговор», — нахмурившись сказал я. «Нет, это Ничирин испортил еще один разговор», — проворчала Хисака. Ничирин проворчал что-то себе под нос, но я не расслышал. Какаши вздохнул и потер лоб протектором. «Итак, Дайсуки, как работает твое суперхинги? Как это работает?» Я моргнул, в груди образовался комок. «Да», — ответил Какаши. Я моргнул. «Нужно использовать свое красноречие на максимум. Итак, в дополнение к эффектам обычного хинги, оно также отменяет естественную неспособность моего мозга модулировать тон моего голоса и увеличивает социальную осведомленность моего мозга, чтобы обеспечить более плавное социальное взаимодействие. Это также увеличивает мою способность принимать решения в отношении того, что я говорю, чтобы я не просто говорил первое, что приходит мне в голову. Дайсуки, голос Какаши звучал так, словно он боролся с сильной головной болью. «Ты серьезно говоришь мне, что изобрел хинги, которое изменяет твой разум, чтобы оно помогало тебе вести себя нормально?» «Да», кивнул я, радуясь, что он купился. Какаши вздохнул. «Дайсуки, во-первых, как ты думаешь, ты мог бы поделиться этим дзюцу с отделом исследований и разработок Конохи?» «Конечно», – пожал я плечами, борясь с улыбкой. «Во-вторых, я больше не хочу, чтобы ты использовал этот дзюцу», – сказал Какаши. «Хорошо, Какаши-сенсей», – кивнул я. «Я все равно не собирался им пользоваться. Могу я спросить, почему?» «Конечно. Цель визита к Накамурам прошлым вечером состояла в том, чтобы улучшить твои социальные навыки», – объяснил Какаши. «Придумать дзюцу, чтобы решить эту самую проблему, было очень умно, но это тебе никак не помогло. Это, и ты вмешался в процесс своего мышления. Это очень опасно. Гиндзюцу для врагов, а не для себя. Понятно? Так что больше никакого суперхинги». «Понятно», — кивнул я. Он, вероятно, имел в виду, что я не всегда могу полагаться на свое дзюцу или что это не сработает на тех, у кого есть сила видеть сквозь такое дзюцу. Мое оправдание в том, чтобы я не хочу с высокой харизмой попадаться на глаза несовершеннолетним девочкам. Мы оба победили. Рад слышать, в голосе Какаши прозвучало некоторое облегчение. Странно, неужели он думал, что я не послушаюсь? Итак, давайте пойдем и возьмем новую Д-ранг миссию. Каждый из нас последовал за ним внутрь. Ирука не работал сегодня за столом миссии. Вместо этого был Акава. Я не видел его с тех пор, как окончил Академию Шиноби, но он ни капли не изменился, все еще нося повязку на глазу. Аквасинси поклонилась Хисака. «Рада снова вас видеть». «А, Хисака, дай суки», — кивнул нам старый инструктор. «Я поклонился из вежливости. Приятно видеть, что у вас двоих все хорошо, и...» «Ничирин, верно, совершенно верно». Аквасама тоже поклонился Ничирин. «Очень хорошо», — улыбнулся старик. «Полагаю, они были в твоем классе до того, как попали ко мне?» — спросил Какаши, приподняв бровь. «Не Ничирин», — уточнил Аква. «Хисака и Дайсуки. Вообще-то они мои лучшие ученики». «Спасибо, Аква-сенси», — ответила Хисака. «Да, спасибо», — последовал я ее примеру. «Они довольно выдающиеся шиноби», — улыбнулся Какаши. Аква рассмеялся. «Это еще мягко сказано. Меня не удивляет, что Дайсуки нашел способ пройти твое испытание. Не было такой задачи, которую я ставил перед ним, и он не смог ее решить. Я заметил, насколько он умен», — продолжал любезничать Какаши. «Итак, есть ли для нас какое-нибудь задание, да или эс?» — спросил Аква. «Д-ранг, пожалуйста», — ответил Какаши. «Вот», — Аква протянул Какаши свиток. Какаши развернул его и подошел к нам. «Одной старушке нужно, чтобы мы купили продукты и принесли их к ней домой». Я пожал плечами. «Мы можем это сделать. Мы сопровождаем ее или мы просто купим продукты?» «Просто купим продукты», — ответил Какаши, сворачивая свиток обратно. Он ничего не сказал, только посмотрел на меня. Я увидел, что Хисака и Ничирин тоже смотрят на меня. «Что?» — спросил я, нахмурившись. «Ты ничего не получил?» — спросил Какаши. «В смысле, никаких видений будущего?» — спросила Хисака, нахмурившись. «Ничего не говорит о нашей неминуемой кончине или смерти, а черт, это вероятно, вспомнили бы мое беспокойство перед прошлой миссией, и сейчас они думают, что я могу чувствовать будущее. Вау, это просто кричит о приближающейся головной боли. Тем не менее, я не получил сообщения, указывающего, что мы вообще взяли квест». «Нет, ты точно уверен?» – спросил Какаши. «Если эта старушка окажется гигантским монстром, я думаю, мы должны знать об этом». «Нет никаких видений», — ответил я, начиная чувствовать себя неловко. «Мы можем уже просто принять очередную миссию. Вы заставляете меня нервничать». «Ты уверен, что это мы заставляем тебя нервничать?» — спросил Ничирин, поправляя очки. Я застонал и закрыл лицо руками. «Не сомневаюсь. Давайте просто сходим за продуктами, пожалуйста». На мгновение все стихло. «Хорошо», — сказал Какаши, сворачивая свиток. «Мы возьмем на себя эту миссию. Задание принято. Миссия ранга Д. Мальчик на побегушках». Я выдохнул, не осознавая, что задерживал дыхание. Это оказалось ошибкой, так как вся моя команда повернулась ко мне. «Серьезно?» — раздраженно спросил я. «Все в порядке. Мы просто купим продукты старушки. Вот и все». «Хорошо», — кивнул Какаши. «Мы просто хотим убедиться, что может пойти не так», — ответил я. «Это всего лишь нетрудное поручение». Ничирин побледнел, снял очки и вытер выступивший пот со лба. Хисака подняла обе в жесть, как будто она собирается задушить меня. У Какаши задергался глаз. «Теперь мы можем идти», — нахмурился я. «Да», — сказал Какаши, который явно был не в себе. «Мы можем идти». Когда мы выходили, я заметил, что Аква смотрит на нас очень странно. «Эх, думаю, если не знать, что у меня есть какая-то форма предвидения, весь этот разговор звучал очень безумно. Интересно, что он о нас подумал. Вечные соперники 2. Что ж, как ни странно, я оказался прав. Вкладывать 10 очков в удачу было лучшим решением, которое я когда-либо принимал, если быть честным с самим собой. Все прошло нормально. От похода в продуктовый магазин, где был один из тех старомодных кассовых аппаратов, в которые нужно было вводить весь штрих-код, а не сканирующий пистолет, до дома клиента в одном из самых больших жилых районов Канахи. Ничего не произошло, вот только мои товарищи по команде были невыносимы. Какаши настоял, чтобы я шел справа от Ничирина, который держал продукты. Хисака была слева от него, ее руки крепко сжимали кунай, и она была готова атаковать в любой момент. Какаши все контролировал, и мы двигались в этом дебильном строю по всей деревне, пока выполняли эту миссию. Их всех троих поглотила паранойя, они заглядывали во все переулки, выискивая любую угрозу, они даже проверяли тени, которые выглядели слишком темными. Когда мы подошли к дому клиента, Какаши постучал и убрал руки за спину, держа в них кунай. Дверь медленно отворилась, и на пороге появилась седовласая милая старушка с кошкой на руках. Она была стереотипной идеальной бабушкой каждого человека. Милая, добрая до крайности, приветливая ко всем, кто приходил к ней, и она даже предложила испечь для нас печенье с хурмой. Заметка для себя: вернуться позже. Я люблю хурму и люблю печенье. Какаши, однако, вежливо отверг ее предложение, из-за чего она выглядела подавленной. Мы быстро отдали ей продукты, затем двинулись обратно к столу мисси, забрали наши ваучеры и повернулись, чтобы уйти. Квест завершен. Д-ранг. Мальчик на побегушках. Плюс 150 опыта. Ну, я думаю, что это была хорошая миссия. Какаши облегченно улыбнулся. Несмотря на проклятие, которое преследовало нас всю дорогу, я бы сказал, что мы с блеском преодолели его. Хисака вытерла лоб рукой. Ничирин протер очки. Я отказался что-либо говорить. Думаю, они извлекли уроки из глаза Ничирин. Но мы не в фанфике или в чем-то подобном. Так что давай отправимся на третий полигон, продолжил Какаши. Там мы будем работать над тайдзюцу и защитой от гендзюцу. Есть шанс, что вы покажете нам какое-нибудь классное ниндзюцу? Спросил я, подняв руку. Возможно, позже, ответил Какаши. Не сегодня. Ладно, пожал я плечами. Я не сильно расстроился, у меня и так было много дзюцу в загашнике. Итак, мы покинули офис выдачи миссий. Когда мы проходили через ворота, я услышал глубокий, ревущий голос. Кто-то кричал во всю мощь своих легких. Какаши, о боже, дамы и господа, Майта Гай, зеленый зверь Канахи. Пожалуй, самый оптимистичный человек во всей Канахе. Человек, лично ответственный за поразительное превращение Рокколи из слабака в сертифицированного мастера тайдзюцу, который был одним из моих любимых персонажей в Наруто. Однако, поскольку вселенная любит баланс, он также должен наставлять еще и Ниджи. Я видел его раньше, когда он впервые взял команду 9, но не был ему представлен. Теперь, возможно, я действительно получу удовольствие. Я просто надеюсь, что переживу этот опыт. Гай кивнул ему Какаши. Мой вечный соперник. Гай буквально сиял. Как ты поживаешь? Последний раз, когда я проверял, наш счет был 29-29. Так что, я бросаю тебе вызов. Гай начал Какаши. Обычно я бы с удовольствием принял бы его, но моя команда и я собирались пойти на тренировку. Так, может быть, отложим наше соревнование на попозже. Тренировка? Гай просиял и вытер слезу с глаз. Видеть, как ты, как великий учитель, одариваешь. Не смеяться, не смеяться, не смеяться. Знанием своих учеников, чтобы разжечь огонь их молодости, это прекрасно. Я никогда не стал бы мешать этому. За спиной Гая, который в данный момент обнимал Какаши за плечо, появилась команда номер 9, которая наконец догнала его. Там был Ли, который уже закончил свою трансмагрификацию в Гай клона и теперь был одет в зеленый спандикс. Неплохо. Ниджи подошел следующим, его глаза все еще вызывали у меня мурашки, а Тентин подошла последней. Знаете, я не видел ее с тех пор, как купил свое снаряжение. Мне нужно было еще раз заглянуть в ее магазин, чтобы пополнить запасы. Эй, Тентин посмотрела на меня, явно узнав. Я тебя помню. Я тоже тебя помню, кивнул я. Снаряжение действительно очень пригодилось. Когда-нибудь мне придется заглянуть к вам снова. Хисака посмотрела на меня и указала на нее. Ее семья владеет магазином, в котором я все это купил, сказал я, указывая на свои доспехи. Это очень качественная штука. Да, воскликнул Ли, потрясая кулаком. Семья Тентин производит лучшие снаряжения в мире. Я буду иметь это в виду, сказала Хисака, скрестив руки на груди. О, она выглядит странно враждебной. Интересно, почему? Приятно слышать, улыбнулась она. Хотя мне интересно, почему я не узнала тебя, если учитывать, что мы закончили школу в один год. Ниджи молчал, хотя я чувствовал, что он осуждает мою команду, хотя, вероятно, это больше связано с тем, что я помню из аниме, чем с моей реальной способностью читать язык тела. В основном я держался особняком, пожал я плечами. Честно говоря, я никого не знал в академии. Итак, Какаши, как насчет того, чтобы моя команда и твоя провели совместную тренировку? Гай любезно ждал, пока мы закончим наш разговор. Я вызываю тебя на дуэль команда на команду.